Глава 72. На то, чтобы прийти в себя и перестать вздрагивать от каждого шороха, уходит целая неделя. Все эти 7 дней мы, я, Клим, Ника и Катя, живем под одной крышей в холостяцкой берлоге Хованского. Возвращаться в прежний временный дом пока нет никакого желания. Там суетятся то полиция с группой криминалистов, то охрана Клима, то снова полиция, но уже без экспертов. К счастью, наш дружный женский коллектив не возражает против нового жилища. Натерпевшаяся ужасов Катя уверяет, что ей все нравится, а дорога до университета стала еще короче. Заваленная свежей партией игрушек Ника и не вспоминает об оставленных куклах, своей красивой комнате и тысяче других мелочей. А я, в строгом неуютном доме Клима, я словно возвращаюсь в счастливое прошлое. Туда, где мы с ним только начали узнавать друг друга, а Исаев был лишь странным незнакомцем. Всю неделю не звоню ни родителям, ни Герману. Отменяю деловые встречи и перекладываю на заместителя текучку в офисе. Жизнь становится на паузу. Мы спим, едим, играем. Иногда под присмотром охранников выбираемся в ближайший магазин. Сексуальная близость сводится к поцелуям и объятиям. Нет, я больше не боюсь проникновения. А Клим по-прежнему легко возбуждается. Не существует никаких преград. Но нам обоим, как воздух, важно другое. Лежать ночи напролет в объятиях друг друга, рассказывать всякую ерунду из прошлого, тихо смеяться и пытаться поверить, что мы снова вместе. Наверное, это состояние можно назвать счастьем, однако тревожные новости из больницы все 7 дней продолжают держать в тонусе. «Выдыхаем. Сегодня его перевели из реанимации в терапию», — произносит Клим на 8-й день, входя днем в спальню. «Боже, Николай, наконец-то!» От радости на глаза наворачиваются слезы. Неделю не плакала, а сейчас как прорывает. Хирург сказал, что если этот упрямец будет слушаться физиотерапевта, то еще побегает, — улыбается Клим. Ему нужен самый лучший физиотерапевт! Знаешь, что нет необходимости никого уговаривать или намекать на помощь. Мой потрясающий мужчина обеспечит лучших специалистов и даст сколько нужно денег, лишь бы только Николай снова был здоров. Валера уже нашел. Улыбка Клима перерастает в смех. «Женщину? Зверь-баба! У нее спортсмены после травмы Олимпиады выигрывают!» «Николай, Олимпиада вроде не нужна. Подхожу к любимому и крепко обнимаю его за талию. Если бы Николай не выжил, нам обоим пришлось бы несладко. Клим хоть и не говорил о случившемся, но я чувствовала, что он винит себя. Слышала редкие звонки в больницу и замечала, каким взглядом он смотрит на домик охранников. Ту же вину чувствовала и сама». Никто, даже самый лучший телохранитель, не обязан жертвовать своей жизнью ради нанимателя. Нет такой зарплаты, которой можно оплатить смерть. Если хочешь, можешь поинтересоваться лично, нужна ему Олимпиада или нет. Клим заговорщицки подмигивает. Ты... Не верю своему счастью. Ты хочешь сказать, что к нему даже пускают? Машина уже ждет на улице. Клим, как всегда, все продумал. Катя посидит с Никой. Охрану я удвоил. А ты не мог именно с этого начать? Я не знаю, куда кинуться. Бежать переодеваться или искать в холодильнике хоть что-нибудь, что можно принести раненому. Если бы сказал, ты бы начала носиться по дому. Считаешь, теперь не буду? Наверное, первым делом все же стоит собрать продукты. Ты шикарно выглядишь. Клим берет меня за руку. А в багажнике уже лежат 3 пакета продуктов, которые разрешили доктора. В средние века за чтение мысли тебя сожгли бы на костре. Люблю его. Люблю так сильно, что губы печет от потребности поцеловать. Мне казалось, их тогда интересовали только симпатичные ведьмочки. Склонившись, Клим мимолетно касается моих губ. Такие вот сладкие. Подхватывает на руки. И упрямые. В машине до самого конца пути мы молчим. Я стараюсь думать о Николае, радуюсь, что он пошел на поправку и скоро будет возможность лично сказать ему спасибо. Клим загадочно косится в мою сторону, но тоже не спешит начать разговор. Так, с 3 пакетами и шкафоподобным охранником за спинами, мы проходим приемный покой и проталкиваемся сквозь толпу болтливых студентов в свободный лифт. В кабинке царит все та же тишина. Вместе смотрим на маленькое табло, где сменяются номера этажей. Проезжаем ожоговое отделение, 2 этажа хирургии, еще какие-то, где я ни разу не была, реанимацию. На 7-м, у женской терапии, не выдерживаю. Кроме Николая в этой больнице есть еще 1 человек, о котором мы всю неделю боялись упоминать вслух. Я молилась за этого человека так же, как за своего охранника. Пыталась торговаться с Богом, клялась не быть жадной и завистливой, обещала научиться принимать все его решения и не мечтать о многом. За Еву было страшно. и в то же время пугало, что она изменит нашу с Никой жизнь. Я загибалась от этой двойственности и морально готовила себя к любому исходу. «Как она?» «Жму на стоп. Мы ехали не сюда, а выше. И все же мне необходимо знать, в каком состоянии сейчас мама моей девочки». Доктора сказали, что опасности для жизни больше нет. Еще день или два Еву продержат в реанимации, потом переведут в отдельную палату. «Здесь?» «В другой клинике. Частной. Она восстановится, как и Николай. Все будет в порядке. Тебе не стоит за нее переживать». Клим гладит меня по щеке и с тревогой смотрит в глаза. «А ее муж?» Вздрагиваю. «Мы планировали посадить его за соучастие в покушении, но он наговорил себе на пожизненное». «Как это?» Исаев, уже неделю не затыкаясь, рассказывает прокурору о своих преступлениях. «Закопал всех!» «Это из-за Евы? Мне жутко. Мы не пускаем к ней ни его людей, ни адвокатов. Доктора тоже под колпаком. Исключена любая утечка информации». «Вы мучаете его незнанием?» «Нет, родная. Это торг. Его признание — цена за информацию о Еве. И вы потом все скажете?» Хочется крикнуть «нет». Мне ни капли не жаль Исаева. Жаль Еву. Она уже достаточно натерпелась от любви этого чудовища. «Скажем», — равнодушно кивает Клим. «И предоставим документы. О смерти». «Так ведь она жива». «Она жива для тебя и меня. Возможно, когда-нибудь, когда мы решим, что это нужно Нике, она станет жива для дочери. Но для всех остальных Ева Исаева погибла 3 дня назад». Клим прижимает меня к себе. «У девушки, которая лежит сейчас в ее палате, другое имя, другая фамилия, и после восстановления она уедет в другую страну». «Ты волшебник?» На душе становится так легко, что я улыбаюсь сквозь слезы. «Есть такая волшебная программа. Называется «Защита свидетелей». Ева слишком долго была женой Исаева. Она знает, чем он занимался, знакома с его подельниками и заказчиками. Валерии даже не пришлось напрягаться, чтобы устроить ее в программу». «А ты... какое твое участие?» «Уж в чем, а в этом я не сомневаюсь». «А я... сделал то, что умею лучше всего. Дал денег и попросил больше меня не беспокоить».